Я Яшин, главный вратарь мирового футбола. Во многих иностранных языках Яшин – синоним слова «вратарь». В истории нашего футбола было достаточно ярких личностей – футболистов, чей исключительный талант был признан мировым сообществом. Но где бы вы ни были, в какой бы стране ни находились, если спросите, кого из наших футболистов там знают, первая фамилия, которая практически наверняка будет названа, это Яшин. С тех пор, как Лев Иванович завершил карьеру, прошли десятки лет. В воротах клубов и сборных играли выдающиеся голкиперы, но Яшин по-прежнему остается единственным в истории вратарем, кому достался золотой мяч как лучшему игроку Европы. Получил его Лев Яшин в 1963 году. К 60-летию первого чемпионата Европы по футболу, который Яшин выиграл вместе со сборной СССР, французское издание «Экип», стоявшее у истоков этого турнира, провело очередное голосование. Лев Яшин снова победил в номинации «Лучший вратарь в истории футбола», и таким образом можно считать, что этот титул с тех пор закреплен за ним навсегда. Яшин не был идеальным вратарем. Он допускал ошибки и даже, как говорят на футбольном жаргоне, пускал пенки, то есть не справлялся с легкими ударами. И это замечательно, что он иногда пропускал несложные мячи. Вратарь, даже великий, тоже человек, а человеку свойственно ошибаться. Но отличие простого смертного от большого спортсмена как раз в том и заключается, что настоящий чемпион способен пережить неудачи и после совершенных ошибок двигаться дальше и добиваться успеха. Так было и с Яшиным. После победы на чемпионате Европы 1960 года у Яшина не во всех матчах шла игра. Он мог даже не попасть на чемпионат мира 1962 года, но «Черная пантера» или «Черный паук», как называли Яшина за границей, сумел пережить неудачи и в 1963 году получил золотой мяч. Яшин вошел в историю не только потому, что остается пока единственным среди вратарей обладателем приза лучшему игроку Европы, он серьезно изменил представление футбольного мира о том, что такое вратарь, какие действия голкипер может выполнять на поле. Так Яшин стал одним из первых голкиперов, кто не только охранял ворота, но и стремился играть по всей штрафной площади, становясь при необходимости фактически полевым игроком. Сегодня так играют почти все вратари, а лучшие из них в работе с мячом ногами ничем не уступают полевым игрокам. Но в исполнении Яшина такая игра вратаря была новаторством. Ну и кроме того, Яшин действительно очень надежно делал свою основную работу, особенно в важных и международных матчах. Поэтому его до сих пор знает весь мир, и Яшин уже давно не фамилия, а слово, понятное на всех языках. Футбольная тактика постоянно менялась на протяжении более полутора сотен лет существования игры. Менялось соотношение защитников и нападающих, и современные тренеры по-прежнему находятся в поиске равновесия между защитой и нападением. Но неизменным остается одно – позиция вратаря. На любительский матч может не явиться кто угодно, но только не вратарь. И если он не пришел, у команды будут большие проблемы, даже если кто-то из полевых игроков имеет навык игры в воротах. Однако вратарям редко достается минута славы. То есть она, конечно, достается, если вратарь совершает какой-то умопомрачительный бросок за мячом и спасает свои ворота. но следующий гол сделает героем нападающего, который его забьет. А о подвиге вратаря тут же забудут, если тем более голкипер допустит нелепую ошибку и пропустит мяч. Как будто и не было того спасения своих ворот. Но все же иногда футбол бывает справедлив к вратарям, и они получают по заслугам. На чемпионате мира 1970 года сборная Бразилии показала, возможно, самый красивый футбол в истории. Это была фантастическая игра. Комбинациями и голами сборной Бразилии во главе с Пеле наслаждаются до сих пор. Однако был в матче Англия-Бразилия эпизод, где главным героем не был бразилец, но этот момент вошел в историю футбола. Вратарь сборной Англии Гордон Бэнкс совершил спасение, которое Пеле впоследствии назвал самым красивым из того, что он видел в исполнении вратарей. Бразилия провела стремительную атаку правым флангом. Жейрзиньо сделал подачу в глубину штрафной площади, откуда Пеле нанес сильнейший удар головой в ближний угол с отскоком от земли. Бэнкс, пока мяч летел в штрафную, успел переместиться от штанги в середину ворот и оттуда, уже не успевая добежать до дальнего угла, прыгнул туда и умудрился непостижимым образом отразить этот невероятной силы для удара головой мяч. Всего лишь один прыжок вратаря. И такая слава на все времена. Хотя Англия в том матче проиграла. По-русски о вратаре, который не пропустил гол, мы говорим «сыграл на ноль» или «сыграл сухой матч». Откуда пошло выражение «сухой матч», точно неизвестно. Считается, что так спортивные журналисты обыграли оборот «выйти сухим из воды», что действительно отражает суть дела. Не пропустил, значит, вышел с честью из футбольной переделки. По-английски о сухих вратарских матчах говорят: «он сохранил простыню чистой». Keep a clean sheet. Английский. Любопытно, при чем тут простыня? А вот при чем. Уильям Фулк был одним из первых вратарей в истории игры. Он, как и многие футболисты XIX века, играл летом в крикет, а зимой в футбол. Фулк был невероятных размеров. При росте почти 2 метра весил 150 килограммов. Рассказывают, что однажды он решил размяться и повис на перекладине ворот. Они сломались. Как мы уже знаем, в те времена у футбольных клубов не было постоянной формы, тем более у вратарей. И вот однажды Фулк явился на игру в свитере точно такого же цвета, как форма соперника. Что делать? Запасного свитера на человека такого размера не нашлось. Тогда Фулк одолжил у жителя соседнего дома белоснежную простыню, которая сушилась на улице. Обернувшись в нее, как в древнюю тунику, Фулк занял место в воротах. Его команда играла настолько хорошо, или соперник настолько плохо, что ему толком и не пришлось вступать в игру. В результате Фулк, сыграв на ноль, вернул владельцу чистое, незапятнанное попаданием грязного мяча или падением в лужу, постельное белье. Вот и пытаются с тех пор голкиперы сохранить чистой свою вратарскую простыню. Как и у нападающих, у вратарей тоже есть свои рекорды. Например, по количеству сухих матчей, то есть тех, в которых вратарю удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, такой рекорд по сухим матчам за сборную установил итальянец Дино Дзоф в начале 70-х. Это, безусловно, великий вратарь, который однозначно стоит в одном ряду с Львом Яшиным. К тому же Дзоф – чемпион мира 1982 года. На чемпионат 1974 года Дзоф ехал с рекордом. В стартовой игре он вышел на поле имея за плечами сухую серию из невероятных 1142 минут без пропущенных мячей в составе сборной Италии. Ему не могли забить соперники сборной в течение почти 2 лет. Да и в своем клубе «Ювентус» к началу чемпионата мира Дзоф не пропускал почти 1000 минут. В 1973 году золотой мяч получил Йохан Кройф, а Дзоф занял 2-е место. Американский журнал Newsweek вышел с его портретом на обложке и заголовком «Лучший в мире». До чемпионата сборная Италии и Дзоф играли в обороне на ноль в 19 матчах подряд. И все были уверены, что серия продлится еще на 90 минут. Ведь противостоял могучим итальянцам, финалистам предыдущего чемпионата мира, дебютант турнира команда Гаити. И вот на 46-й минуте серия непробиваемого Дина Дзофа закончилась. Гол забил нападающий сборной Гаити некто Эммануэль Санон. Он еще до начала матча говорил, что размочит ворота Дзофа. Санон уверял, что он быстрее итальянских защитников. 22-летний нападающий из никому неизвестного даже сегодня чемпионата Гаити оказался прав и вошел в историю только тем, что прервал сухую серию знаменитого вратаря. Стоять до конца, что бы ни происходило на поле. Этот завет голкипер команды английской любительской лиги Ричард Сидел выполнил буквально. Великобританию не случайно называют «туманным Альбионом». Это погодное явление – обычное дело на Британских островах. Когда туман опустился на футбольное поле, где проходил матч любительской лиги, он окутал одну половину поля так, что не было видно низги. Мяч тем временем находился на другой половине, и судья, который пока еще находился в поле зрения игроков, прекратил матч и отправил футболистов в раздевалку. Через некоторое время игроки одной из команд поняли, что среди них отсутствует вратарь. Они отправились его искать и обнаружили стоящим, как ни в чем не бывало, в воротах на другой, окутанной туманом, половине поля. Ричард Сидел был очень удивлен, узнав, что матч окончен. Он был в полной уверенности, что его команда настолько хорошо ведет игру на другой половине поля, что у соперника просто нет шансов добраться до его ворот. На следующий день об этой истории знала вся Англия. Можно не сомневаться, что если бы в тумане остался ждать передачи партнеров нападающий, об этом вряд ли бы кто-то узнал, кроме участников матча. Но вратарь – другое дело. Всегда в центре внимания. Совершить вратарский подвиг – вот что делает футболиста настоящим героем. Легендарный игрок «Спартака» Андрей Тихонов забил в своей карьере десятки мячей. Но многие болельщики вспоминают Тихонова не только как игрока, который забивал в чемпионате России и в Лиге чемпионов, а как человека, который в ответственный момент встал в ворота и взял удар со штрафного. Хотя матч, в котором это случилось, не представлял из себя вообще ничего примечательного. «Спартак» всего лишь встречался на ранней стадии Кубка УЕФА с командой из Дании. Даже не Лига чемпионов. И тем не менее, в конце игры при счете 3-2 в пользу «Спартака» был удален вратарь российской команды. Так как все замены были к этому моменту сделаны, в ворота встал лидер команды Андрей Тихонов. На последней минуте матча датчане получили право на штрафной, который был выполнен очень хорошо. С таким ударом было бы нелегко справиться и профессиональному голкиперу, а тут в воротах нападающий. У болельщиков ёкнуло сердце. Гол, победа упущена. Но нет. Тихонов технично намертво забрал мяч. Мало кто вспомнит, сколько мячей Тихонов забил в том матче? 2. И сколько и кому он забивал в Лиге чемпионов? Много. А вот одно вратарское удачное действие в матче с Силькеборгом помнят до сих пор. Вратарский свитер сделал Андрея Тихонова легендой своего клуба. Вратарей принято считать чудаками. Многим действительно свойственны эксцентричные или странные поступки. Что делать? Работа у них нервная, да и проводят они большую часть времени одни. Даже тренируются отдельно. Вратарь сборной Аргентины Карлос Роа выиграл с клубом «Мальорка» Кубок Кубков в 1999 году. Будучи человеком очень религиозным, Роа стал последователем христианского течения «Адвентисты седьмого дня». Они, в частности, почитают субботу, в которую следует молиться, а не работать. Именно поэтому Роа отказался от шикарного контракта с Манчестер Юнайтед. В отличие от Испании, где принято играть в основном по воскресеньям, в Англии многие матчи проходят по субботам. Но свое самое знаменитое решение Роа принял в 1999 году после завоевания Кубка Кубков. Мальорка предложила своему звездному вратарю хороший контракт, но Роа отказался его подписывать. Нет, не потому что его пригласили Реал или Барселона. Роа полагал, что в 2000 году наступит конец света. Какой смысл что-то подписывать, если через год его земной путь завершится? Вместо тренировок Роа занялся религиозной деятельностью и благотворительностью. Однако в 2000 году конец света не наступил. Скорее всего, к большой радости Роа, ведь он вернулся в Мальорку играть в свой любимый футбол. Что же, слушатель, теперь ты знаешь историю своей любимой игры от А до Я. Ну, почти всю. Ведь в ней еще так много интересных фактов, событий и понятий. На букве Я русский алфавит заканчивается. Но это не беда. Ведь, как мы увидели, главное, как из букв и слов, сколько бы их ни было, возникают истории. А историю, о которой было бы интересно рассказать, делают люди. Так что самое время завершить аудиокнижку и начать творить свою.